Сведения о преподобном Ефимии Сиажемском. Память 20 января, 2 февраля. Преподобный Ефимий первоначально подвязался в Спасо-Каменном монастыре на Кубинском озере. О роде происхождения, о времени его прибытия в монастырь и пострижения сведений до нас не дошло. Известно только, что он был уроженец Вологодский, пробыл в монастыре в различных послушаниях довольно времени, но по любви к уединению вышел из него и поселился в пустыне близ устья реки Кушты на восточном берегу Кубинского озера, в 2 верстах от него. Здесь, окруженный со всех сторон непроходимыми болотами и чащей, он построил себе малую келью, в которой подвязался в посте и молитве, не давая себе успокоения от труда. Через несколько времени пришел к нему инок Александр. Преподобный Александр Куштатский, память 9-22 июня, постриженник Спасо-Каменного монастыря, оставивший, как и он, каменный монастырь по любви к безмолвию и поселившийся было на реке Сянжеме. Преподобному Александру понравилось место жительства Ефимия, как совершенно безмолвное, и он стал просить его уступить ему свою келью, предлагая взамен оставленную им на Сянжеме. Преподобный Ефимий охотно согласился поменяться с преподобным Александром местом подвигов. Прощаясь, преподобный Ефимий оставил Александру в благословение свой крест, пошел на Сянжему и поселился там в келье преподобного Александра. Сюда пришел к нему Харитон, чтобы разделить с ним иноческие подвиги. Были и другие, желавшие поселиться с Ефимием и Харитоном. А так как поблизости не было храма Божия, и окрестные жители в нем нуждались, то Ефимий решился построить церковь во имя Вознесения Господня, при ней устроить монастырь, и вскоре исполнил это. До глубокой старости трудился преподобный Ефимий над устроением своей обители. И только предчувствие приближения смерти передал управление монастырем ученику своему Харитону, который состарился во всем, подражая ему. Представление 11 апреля 1509 года. Блаженная кончина преподобного Ефимия последовала около 1470 года. Мощи его почивают под спудом в приходской Вознесенской Ефимевской церкви Кадниковского уезда, оставшейся на месте упраздненного монастыря. Местное празднование преподобному Ефимию началось, точно неизвестно когда, после 1549 года и до учреждения Святейшего Синода. Блаженная кончина преподобного Ефимия последовала около 1470 года. Мощи его почивают под спудом в приходской Вознесенской Ефимовской церкви Кадниковского уезда, оставшейся на месте упраздненного монастыря. Местное празднование преподобному Ефимию началось, точно неизвестно когда, после 1549 года и до учреждения Святейшего Синода.